«Срочно пришлите врачей!» — орал в трубку радиотелефона командир подразделения. «И подкрепление, да, подкрепление, я вам говорю. Пришлите сюда роту, немедленно. Я потерял четверть своих бойцов». Из-за второй баррикады выскочила толпа мятежников, вооруженных кто чем. 9 комендантов, путь к отступлению для которых был отрезан стеной пламени и потоком жидкого огня, попытались остановить нападавших, используя метательные ножи и дротики. Несколько мятежников были убиты, но остальным удалось прижать комендантов к стене корпуса. Прикрывшись щитами, с выдвинутыми сантиметров на 30 вперед клиньями электроразрядников, тренированные бойцы спокойно и уверенно отражали атаку за атакой, ожидая, когда оставшимся по другую сторону горящей баррикады комендантам удастся пробиться к ним сквозь огонь. Внезапно наседавшая на окруженных комендантов толпа раздалась в стороны. Вперед вышел высокий худой человек. В руках он держал большую пластиковую бутылку, горлышко которой было заткнуто тряпкой с болтающимся концом. Человек чиркнул зажигалкой, подпалил от узкого язычка пламени фитиль и, широко размахнувшись, навесом кинул бутылку на комендантов. Мгновенно подняв щиты, коменданты прикрылись ими сверху. Штырь электроразрядника пропорол тонкий пластик бутылки. Вспыхнувшая горючая смесь потекла комендантам на плечи. Страх оказаться заживо сгоревшими заставил комендантов побросать на пол оружие и деформирующиеся под воздействием огня щиты. «Хватит!» — крикнул кто-то из них, выбегая с поднятыми руками вперед. «Все, мы сдаемся!» Но мятежники пленных не брали. Ударом железного прута по плечу комендант был сбит на пол. Через мгновение тот же прут разорвал ему и живот. Убив последнего коменданта, мятежники отошли за баррикаду. «Началось», — негромко произнес Стинов, услышав отзвук отдаленного взрыва. «В другом конце сектора», — уточнил Медлев. «До нас доберутся не скоро. Если только коменданты не начнут штурм одновременно и со стороны сектора Архимеда». Медлив, склонившись над клавиатурой инфосети, принялся быстро набирать какой-то текст. «Строчишь отчет своему начальству?» — усмехнулся Стинов. Медлив покосился на него, но ничего не ответил. «Зря стараешься», — сказал Стинов. «Лучше посоветуй Стояновичу включить канал новостей. Из него он больше узнает». Отправив сообщение, Медлив переключил инфосеть в новостной канал. На экране появилось изображение центрального прохода сектора Лапласа, где только что произошло сражение между мятежниками и комендантами. Камера оператора сначала показала пылающую баррикаду, затем она опустилась вниз, скользнула по залитой кровью мостовой и остановилась, фиксируя тела многочисленных жертв. Крупным планом возник на экране дымящийся труп погибшего в огне коменданта. Изображение на экране сопровождал взволнованный голос комментатора. «С ужасающей жестокостью, не щадя ни мирное население сектора, ни тех, кто вынужден, выполняя приказание, убивать их, руководство комендантского отдела пытается вернуть под свой контроль сектор Лапласа. Жители сектора были вынуждены взять в руки оружие, чтобы отстоять свое право на жизнь. Бездарное руководство, поставившее обитателей сектора на грань голодной смерти, теперь истребляет их физически. Должно быть, именно таким способом руководство комендантского отдела старается решить возникшую проблему». «Кстати, Петр, у тебя есть что-нибудь перекусить?» — спросил Стинов. «Или нам тоже грозит голод?» Медлив протянул Стинову коробку с бутербродами. Выбрав бутерброд для себя, Стинов передал коробку Василию. «Это называется подготовкой общественного мнения», — пережевывая бутерброд, взглядом указал на моноэкран Стинов. «И что дальше?» — посмотрел на него Медлив. «Дальше?» — Стинов сунул в рот оставшийся кусок бутерброда, неторопливо прожевал и посмотрел на часы. «К утру коменданты потеряют контроль над сектором. Отряд комендантов, вошедший в зону мятежа со стороны сектора Архимеда, действовал уже более осмотрительно, с учетом опыта команды, нарвавшейся на засаду в противоположном конце сектора. Не пытаясь штурмовать вставшую у них на пути баррикаду, коменданты сами подпалили ее, вынудив мятежников отойти на вторую линию обороны. Быстро погасив огонь заранее приготовленными порошковыми огнетушителями, коменданты двинулись вперед. Вторая баррикада была значительно выше и надежнее первой. Сверху ее покрывали раскатные полотна оберточного пластика. Несколько зажигательных свечей, брошенных комендантами на баррикаду, быстро погасли. Если мятежники не собирались сжечь вторую баррикаду так же, как и первую, значит, собирались ее оборонять. Коменданты остановились в нерешительности. Что еще, кроме огня, собирались использовать в борьбе мятежники? Казалось невероятным, что не имевшие прежде боевого опыта люди рассчитывают устоять в бою против хорошо подготовленных бойцов. Хотя, с другой стороны, именно незнание могло являться причиной их решимости и безрассудной смелости. Засевшие в укрытие мятежники никак не проявляли себя, предоставив комендантам право первого хода. Для начала коменданты забросали обороняющихся гранатами со слезоточивым газом. По их расчетам, через пару минут по ту сторону баррикады не должно было остаться ни одного человека, способного оказать сопротивление. Покрывающий баррикаду оберточный пластик был скользким. Его специально облили водой, чтобы усложнить задачу тем, кто будет штурмовать преграду.